Глава 7. Когда Соломон окончил свою молитву, с небес сошел огонь и поглотил всесожжения и другие жертвы. Слава Господня наполнила храм. Священники не могли войти в храм Господень, потому что его наполняла слава Господня. Все израильтяне, увидев, как сошел огонь и слава Господня наполнила храм, пали на колени и простерлись ниц, воздавая Господу хвалу. «Он благ, навеки милость его». Царь и весь народ совершили жертвоприношение Господу. Царь Соломон принес в жертву 22 тысячи быков и 120 тысяч баранов. Так царь и весь народ торжественно осветили Божий храм. Священники выполняли свои обязанности. Левиты играли на музыкальных инструментах Господних, которые сделал царь Давид, чтобы восхвалять Господа словами восхвалений Давидовых. «Навеки милость его». Священники, стоя перед левитами, трубили в трубы. При этом присутствовали все израильтяне. Соломон осветил место посреди двора перед храмом Господа. Он принес там жертвы всесожжения и жир пиршественных жертв. Ведь сделанный Соломоном медный жертвенник не мог вместить такого всесожжения, такого хлебного приношения и жира этих пиршественных жертв. Тогда Соломон устроил семидневное празднество. Весь Израиль, великое множество народу, собрался отовсюду, от Лево-Хамата до египетской ложбины. На восьмой день было завершение праздника. Торжества по поводу начала служения у жертвенника длились 7 дней. 7 дней продолжался праздник. В 23-й день 7-го месяца Соломон отпустил народ по домам. И все разошлись, радостные и довольные тем, как много добра сделал Господь для Давида, Соломона и для Израиля, народа своего. Так Соломон завершил строительство Господнего храма и царского дворца. Ему удалось выполнить все, что он задумал сделать в Господнем храме и во дворце. Ночью Господь явился Соломону и сказал: «Я услышал твою молитву. Я избрал это место, чтобы здесь совершались жертвоприношения. Если я затворю небеса и не будет дождя, если повелю саранче пожирать урожай, если нашлю мор на мой народ, и если тогда мой народ именем моим осененный смирится, взмолится и устремится ко мне, отвратившись от своих злых дел, я услышу их с небес, прощу им грех и пошлю стране исцеление. Я обращу свой взор, прислушаюсь к молитвам, возносимым на этом месте. Я избрал и осветил этот храм, и мое имя будет вечно обитать в нем. И всегда будут обращены к нему очи мои и сердце мое. И если ты будешь служить мне, как служил отец твой Давид, во всем будешь поступать так, как я тебе повелел, если будешь соблюдать мои повеления и законы, то я укреплю твой царский престол согласно договору, который я заключил с твоим отцом Давидом, сказав: «Твои потомки всегда будут на престоле Израиля. Но если вы отступитесь, если забудете мои повеления и законы, которые я установил для вас, и станете служить и поклоняться другим богам, то я изгоню вас из моей земли, которую даровал вам, и отвергну этот храм, который я избрал для имени моего. Тогда все народы будут глумиться над ним и поносить его. И тогда, как бы ни был он теперь великолепен, всякий, кто пройдет мимо, ужаснется и присвистнет и спросит: отчего так обошелся Господь с этой страною и с этим храмом? Ему ответят: